Штурмовик по короткой дуге за несколько секунд пересек край долины, принялся разворачиваться на крыле, собираясь идти на второй заход. Жаль, что уже стемнело. Внизу, в этой глухой котловине сейчас царил мрак, разглядеть там что-либо было невозможно. И тут он совершенно отчетливо увидел ярко-красный, дрожащий огонек, вздымающийся вверх из середины долины. Почувствовав, как гулко забилось сердце в груди, пилот, не прекращая крутого маневра, дрогнувшим голосом произнес: «Говорит Гроза-7, наблюдаю сигнальную ракету, запущенную из центра долины». «Вы уверены? Может, это проделали дикие?» «Нет, это явно сигнальная ракета. Иду на второй заход, попробую пройти над самым местом пуска». «Скаут-2, вы на месте?» «Так точно». «Что слышно?» «Сигналов нет, продолжаем прослушивание диапазона». «Включайте автоматическую ретрансляцию на штаб. Связь может появиться в любую секунду. Если, конечно, у нее все еще работает радиостанция». «Заминок нет. Вся техника сейчас идет в Урумскую долину. Некоторые единицы могут не дотянуть до аэродромов, кроме того, увеличивается риск столкновений». «Хрен с ними! Нам сейчас понадобится там все, что летает. Придется смириться с риском». «Мы начинаем поднимать авиацию Земли, но этот процесс неспешный. Первые самолеты появятся там не ранее, чем через полчаса. До этого момента работать сможет только та техника, что сейчас находится в воздухе». «Что по вертолетам?» «Первая пара прибудет не ранее, чем через те же полчаса. Место больно удаленное». «Твою мать!»